хочу по городу как канцлер. Трансфер, под моей жопой лютый транспорт. На пальцах налипла валюта, но не тапал хамстер. Следи за языком, пацан, мы не потерпим хамство. По факту, я половину жизни хаслил. У нас тут так много дыма, но не амстер. Ты еще зеленый парень, тебе нужен памперс. Я дел разное дерьмо, мне нужен новый паспорт. Кругом фрилансеры, гангстеры. Вижу их с вершины, будто мы живем на Марсе. Я всегда мог найти финансы, но чем я занимался, очень трудно догадаться. Ай, по мне не скажешь, реально. В этом весь сок, наши подходы гениальны. Я сделал купол моментально. Это отцы харизмы, бро, мы ее пеленали. Эй, кто перед вами? Да ты знаешь, сам не буду флексить именами. Все то, что наше, мы забирали, кусали. Теперь много того, чем можем поделиться мы с вами. Мы вышли из подвалов, но мы все еще голодны. Мешаем джизум, эти артисты народные. В кругу нет крыси, мои братья благородные. Мы давно не локал, масштабы международные. Ты студийный джи, конфликты только частотные. Поднять на музле обстоятельства безысходные. Ведем себя культурно, пускай девочки симпотные. Не потеряя брата за деньги, мы не животные. Имя модное, но и баба деревенская. Хочешь налить пиво, сука, наливай шимкенское. Детство на затоне, это Любава Успенская. Захвати свою сычку на рамс, она же дерзкая. Братва не картошка, но братва все так же местная. Жизнью недоволен, но довольно интересная. Помню времена, когда в квартире было тесно нам. И эта поляна далеко вообще не ресторан. Зато качу по городу как канцлер. Трансфер, под моей жопой лютый транспорт. На пальцах налипла валюта, но не тапал хамстер. Следи за языком, пацан, мы не потерпим хамство. По факту хроники не Нарнии, скамы под вопросом. Хроники казахские, звук ломает кости. Не блюдюсь с власти, шевелюсь для роста. Большие амбиции, только за них тосты. Липкие наличные, покури в сторонке, если не готов. Не, не устал в этом забеге, не считал кругов. Закопал привычки, что тянули меня лишь на дно. Время пострелять, время для хардкор. Летай с двух ног, ловишь расход, тру роняет слог. Конкорд, северо-восток, как свежий глоток. Вокруг беда, оттачиваем скилл, ты знаешь сей прод. То здесь про мы поднялись снизу, встречай как джекпот. Видим, когда воу, когда разъеб, когда прет, когда все растет. Рахмет родной, это не просто треп, не это основа основ. Пилим пирог, курим как Джей Боб, падай за стол. Дэм, бой, если надо, доставим проблем, бой. Можешь оказаться среди нас, но только венгой. Ты бы потерялся первым вокруг этих стен, бой. Снова разнесли тусовку, зови это слэм, бой. Мы не теряли башни среди перков опятов. Теперь мы все на седьмом, пиздоболы на пятом. Вы успели отличиться, но у нас другие пятна. Мы-то знаем все, сука. Что творится за кадром? Качу по городу как канцлер. Трансфер, под моей жопой лютый транспорт. На пальцах пальцы плавно ли плаво не тапал хамстер. Следи за языком, пацан, мы не потерпим хамство. По факту. Да, это пиздец. Это очень жесткий трек, пацаны.